Вопрос. Что же такое ад? Ответ. Ад – это так же, как и рай, особый слой, опоясывающий землю, но находящийся вблизи от поверхности ее. И ад, и рай находятся в несколько ином измерении, что препятствует обыкновенному созерцанию их. Создан ад в связи с появлением и деятельностью дьявола, ибо он однажды притянул к себе те души, кои достигли критической точки падения и коим уже нет смысла давать новую плоть из-за их неспособности к дальнейшему развитию. У этих душ на основе их воображения выстраивается своеобразный, мрачный и тяжелый мир, где они пребывают в окружении подобных себе, находящихся в том же уровне. И в зависимости от степени их засоренности и привязанности к дьяволу, души эти будут испытывать либо больший гнет, либо меньший. Насколько же все это серьезно, сравните с неким обстоятельством. Когда вы надеваете тесную обувь, где жмет мизинец, в конце дня будет ломить ногу. Если душа в аду возымела даже небольшую боль, и это затянулось на века, то какова тяжесть?